Глава 25. Ну? Я едва не подскочил с кровати, когда в палате вечером следующего дня появился Вадим. Все эти допросы проводились сначала немцами, потом израильтянами, а потом еще появились мои старые знакомые из ЦРУ, которым тоже пришлось рассказывать свою версию произошедшего. В общем, этот день был у меня очень насыщенным на разнообразные встречи. «Олимпиада продолжается, но будет перерыв до 7 сентября», — сказал комитетчик. «За это время немцы усилят меры безопасности. Поверху забора пустят колючую проволоку, чтобы через него не лазали все подряд. Но соревнования продолжатся. То есть эстафета 4 по 100 будет сразу 7-го?» — напрягся я. «Да, Вань», — он отвел от меня взгляд. «Так, я выписываюсь». Я снова убрал капельницу и спустился с кровати. «Неси мою одежду». «Ты сдурел?» Он выпучил на меня глаза. «Тебе еще неделю постельный режим прописан». «Вадим, я попаду на старт с твоим участием или без тебя?» Я покачал головой. «Выбирай». Он подумал, покачал головой, но сказал, что поможет. Через 2 часа я подписал бумаги, что претензий к немецкой медицине не имею, и действую на свой страх и риск. И мы на такси отправились обратно в Олимпийскую деревню. Комитетчик молчал всю дорогу, но когда мы пошли к дому, где жили тренеры, чтобы сказать Степанчонку, что ничего в составе бегунов не меняется, он не выдержал. «Иван, ну ты серьезно? У тебя контузия и сломаны ребра. Ну какие олимпийские медали?» «Вадим, я пахал 4 года не для того, чтобы какие-то мелкие травмы могли меня остановить». Я хмуро на него посмотрел. «Даже если меня оттуда потом на носилках вынесут, я все равно побегу за своей 3-й медалью». Он попытался спорить, но это было бесполезно. Даже когда мы нашли главного тренера сборной, который, также узнав о моем намерении бежать, стал убеждать, что это отвратительная идея в принципе, не говоря уже о том, что по возвращении с них со всех спросят, если я там действительно помру на стадионе. «Иван Андреевич», я поднял руку, отметая все их возражения, «не заставляйте меня прибегать к шантажу и апеллировать к прессе. Я ведь такого могу там наговорить». Оба схватились за головы. «Ваня, ты уже не только себе. Нам на пару сроков наговорил. Остановись!» «Вас никто не тронет, да и меня тоже. Я был уверен в этом. После случившегося, когда во всех газетах только и разговоров о том, что, оказывается, советские спортсмены получают еще и военную подготовку, такого высокого уровня, что способны в одиночку противостоять террористам, КГБ и, в принципе, ЦК не посмеет на меня криво посмотреть, пока эта шумиха не уляжется. Вот потом, да, возможно, но не сейчас, когда к моей персоне приковано слишком много внимания мировой общественности. Так что заявляйте состав на эстафету. Как мы бегали в прошлый раз на чемпионате Европы. Я забегающий, потом Корнелюк, затем Ловецкий или Силов, и финиширует Борзов. Таким составом мы будем претендовать на медали. Или вы против них?» «Вадим?» Степанчонок посмотрел на комитетчика. «Решать тебе. Я не могу отказаться от шанса на золотые медали, особенно после 100 и 200 метров, где мы сотворили настоящее чудо. Ты сам знаешь, что творится в нашей прессе». Комитетчик задумался и перевел взгляд на меня. «Я выйду на стадион при любом раскладе», — заверил я его. «А черт с тобой!» — он махнул рукой. «Приковать к батарее я тебя не могу. Только давай договоримся, что это будет крайне осторожный подход. Есть еще несколько дней для тренировок. Если почувствуешь себя плохо, отменим твое участие. Резерв же у нас есть, Иван Андреевич?» Тренер кивнул, и оба посмотрели на меня. «Договорились. Я пожал им руки. Пойду навещу Кэти. А то она не знает, что я сбежал из больницы, и поедет туда проведывать». «Я с тобой», — тут же заявил Вадим. С ним мы нашли жену, которая залила мне кофту слезами, начав ругать за побег. Но я спихнул все на ничего не понимающего комитетчика, сказав, что это КГБ меня заставляет бегать. Она потому весь разговор злобно на него смотрела. Так что, когда мы простились и договорились встретиться за ужином, чтобы переночевать у нее, тот даже спросил: «Иван, почему твоя жена так на меня смотрела, словно ненавидит?» «Да я сказал, что КГБ меня заставляет бегать», — легко ответил я. «В твоем лице. Так проще было объяснить ей мои причуды». Комитетчик остановился, слабо улыбнулся, видимо, думая, что я так шучу. Но, видя мое серьезное лицо, поджал губы. «Ваня, как же мне хочется тебя ударить», — сквозь зубы признался он. «Вернемся, можем встать в спарринг», — отмахнулся я от него. «Только предупреждаю, я кое-чему научился за это время». «Мы еще вернемся к произошедшим событиям», — тихо ответил он. «И тому, почему ты не позвал меня». «Вадим», — я удивленно на него посмотрел, — «опоздая хоть на минуту, Там была бы уже куча трупов. А теперь представь, я прибегаю к тебе, бужу среди ночи. Говорю, там люди с оружием. Сколько бы ушло времени на то, чтобы ты поверил, что все серьезно?» Он задумчиво посмотрел на меня в ответ. «Вот то-то же». «Все равно мне как-то забыли сказать, что у тебя имеется подобная подготовка. Сказали лишь, что постоять за себя ты сможешь». Я рассмеялся от его слов. «Пошли перекусим, а то у меня что-то аппетит разыгрался». Когда мы подходили к столовой, сзади у меня кто-то врезался, начав рыдать. А судя по небольшим рукам, обхватившим меня, кандидатов на это было крайне мало. «Лиза?» — повернулся я, угадывая, поскольку с женой встречался только что. «Спасибо!» — она рыдала и благодарила, прижимаясь ко мне. «Дядя жив!» «Навестила его?» — поинтересовался я, отлепляя ее от себя, пока кто-то из знакомых Кэти не увидел. «Да, приехала взять вещи по его просьбе, чтобы он мог выписаться из больницы», — кивнула она. «Просто прекрасно!» — согласился я. «Пусть заглянет ко мне, хорошо? Мы с ним после той ночи и не виделись». «Да, я скажу обязательно. Спасибо, Вань». Она схватилась за мою руку. Я осторожно пожал ее и освободил. Девочка явно была в меня влюблена. Отдавать ей надежду было большой ошибкой. Еще скандалов мне не хватало тут. «Пока, Лиза. Жду тебя с ним в гости», — спокойно сказал я. Она же, чуть расстроенная, направилась к высоткам, куда переселили всех еврейских спортсменов. А домик, в котором произошло нападение, был опечатан и больше не обитаем. Со своими новыми друзьями и Лизой мы встретились уже вечером, когда они всей толпой пришли к номеру Кэти и на руках осторожно покачали меня пару раз, помня о моих ранах. Мне оставалось лишь смущенно говорить, что просто обязан был защитить безоружных. Спортсмены вручили мне список адресов и телефонов и взяли обещание, что по приезде в Израиль навестить их всех. Слово пришлось дать, поскольку уж слишком серьезно они были настроены отблагодарить меня хоть чем-то. Моше, который пока не мог разговаривать и общался с записками на листочках, они пригласили нас с Кэти приходить к ним в гости, поскольку жили по соседству. И мы, попрощавшись, расстались с ними. Лежа потом на сдвинутых одинарных кроватях и засыпая, я услышал, как начала рыдать жена. «Дорогая?» Я открыл глаза и взъерошил ей волосы. «Я ведь могла тебя потерять, насовсем», — тихо сказала она. «Но не потеряла же?» Легко отмахнулся я. «Сама знаешь, по-другому нельзя было поступить. Представь, что все те люди, с которыми ты сегодня разговаривала, были бы мертвы, не вмешаясь я в ситуацию». Она покивала, вытирая глаза. «Я понимаю, но посмотрела те страшные кадры, когда ты едва мог идти, и поняла, что ты также мог лежать там, на земле». «Не переживай». Я подтащил ее худенькое тело к себе и крепко прижал. «Сейчас нам вряд ли что-то угрожает. А чтобы это было и дальше так, я, наверное, напишу и оставлю тебе два конверта, которые ты будешь хранить в банковской ячейке, если меня надолго задержат в СССР. Отправишь в прессу один, а если у вас в Америке, то другой. Справишься же с этим. Заодно проверим, работаешь ты на ЦРУ или нет», — подумал я, поскольку ничего секретного писать там, конечно, не буду. Лишь воззвание к общественности. А вот по-настоящему политические бомбы я сделаю позже, когда сам переберусь в Америку и открою свой счет в банке в качестве страховки. Она покивала, потянувшись ко мне за поцелуем. Губы Кэти были мягкие, податливы, хотя и чуть солоноваты. Но все равно целовать их было невероятно приятно. Ведь в голове не требовалось все время держать, что это просто очередной квест. «Спи давай. Завтра моя первая тренировка после ранения. Нужно понять, как быстро я смогу бежать». «Хорошо. Только умоляю, береги себя». Она крепче обняла меня. «Дорогие телезрители, я рад снова вас приветствовать на Олимпийском стадионе Мюнхена. Мы, Рихард Вернер и наш постоянный гость Боб Найт, смотрим вместе с вами полуфинальные и финальные забеги мужчин эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров. Хотя, признаюсь вам честно, очень жаль, что мы не увидим нашего русского героя. Просто фантастика какая-то с этим невероятным человеком. Согласись, Боб?» «Безусловно, Рихард. Столько таланта в одном человеке. Не увидеть я этого своими глазами, подумал бы, что меня хотят обмануть. Кстати, как ты относишься к недовольству некоторых правозащитных организаций, которые собираются подать на него в суд по правам человека за то, что он, по сути, застрелил последнего палестинца, когда тот не мог сопротивляться?» «С автоматом на плече?» Американец скептически поджал губы. «Ты слышал, о чем говорили израильские спортсмены? Террористы вбежали в дом, стали избивать их и первыми устроили стрельбу. Иван лишь пришел на выручку. К тому же, Рихард, представь, если бы это были ваши немецкие спортсмены, ты оставил бы дело случаю? А если тот террорист притворился бы раненым, а сам потом открыл огонь из автомата? Напомню, русский был к тому времени дважды контужен. Как он вообще на ногах стоял? Или эти самые правозащитники будут говорить нам, что бросать боевые гранаты в людей — это безопасное развлечение? Да, пусть общество нас рассудит, — покачал головой немецкий комментатор. А мы вернемся на стадион. Так, мне передают информацию, что в советской команде выйдет на дорожку другой спортсмен. Не тот, кого заявляли. Тоже это? Давайте посмотрим, уважаемые зрители. Камера переключилась со студии на стадион и приблизилась ко входу, откуда появляются спортсмены. Первыми вышли американцы, затем спортсмены из ФРГ и ГДР, а следом за ними советские спортсмены в красно-белой форме. «Так, ожидаемо, Борзов, Корнелюк, Силов...» «О, боже мой, Боб! Смотри, кто выходит четвертым!» Камера приблизила человека с повязкой на голове, а также явно видными бинтами на теле, которая не в силах была скрыть майка. «Он человек вообще, Боб?» Иван Добрюшов появился на стадионе, приветствуя болельщиков своим фирменным жестом. «Уважаемые телезрители, вы видите это? Стадион встает! Все люди встают на ноги!» «Да, Рихард!» Американец, впечатленный происходящим, смотрел за невиданным ранее зрелищем. Весь огромный олимпийский стадион встал, приветствуя аплодисментами единственного человека. «Он заметил, Боб! Заметил и тронут! Видишь, приложил обе руки к сердцу и низко всем кланяется!» «Вот это спортсмен! Вот это человек, Боб!» — ликовал немец. «Если он еще опередит всех на своем участке, Рихард, то, думаю, советы должны его увековечить в памятнике. Последний раз я не помню, кого еще так приветствовали». «Точно, Боб! Я все никак не мог подобрать эпитетов, которые крутились у меня в голове. А ты так точно все подметил. Спортсмены пока готовятся. Иван тоже. Сейчас мы увидим удивительное зрелище с вами, уважаемые телезрители. На что способна человеческая воля и профессионализм? Первые забегающие встали на колодки. Сейчас раздастся сигнал к старту. Да! Старт этому невероятному полуфиналу дан. Иван чуть слабее на 20 метрах, опережает американцев на 60 и передает эстафету своему товарищу, падая без сил на дорожку. Камера сейчас покажет нам его лицо». «Рихард, ему точно нехорошо», — заметил гость. «Он белый, как простыня. Пот катится градом. А это значит, бег точно дался ему тяжелее обычного. Вспомни, с какой легкостью он пробежал 100 метров, установив мировой рекорд. Но, тем не менее, его старания дали результат. Советская команда побеждает в забеге и проходит финал. Твои соотечественники тоже, придя вторыми. Спрашивать, за кого ты сейчас болеешь, я не буду. Тебе еще домой возвращаться». «Вот уж точно, Рихард, весьма тонкое замечание», — рассмеялся соведущий. «Ну а мы после второго полуфинального забега будем ждать финала. Какие же драматические события у нас тут развернулись, дорогие телезрители!» Мое физическое состояние было, конечно, далеко от идеального, но, разумеется, не такое плачевное, какое я хотел показать зрителям. Повязку на голову мне оформил Степаныч, приложив все свои умения, чтобы она выглядела как можно более наглядной и эффектной. А на ребрах были не стягивающие бинты, а обычные, сильно ослабленные, поскольку пришлось от фиксирующего корсета временно избавиться. В нем я не мог нормально дышать. Сейчас без него сломанные ребра болели, но мне было все равно. Я слишком желал еще одну золотую медаль, чтобы такие мелочи могли меня остановить. Видимо, это и фанатичный блеск в глазах заставляли окружающих людей не спорить со мной, а делать то, что я говорю. Хотя врачи команды, видя, как я снимаю фиксирующий корсет при сломанных ребрах, долго что-то выговаривали главному тренеру. Тот в ответ показывал двумя руками на меня, видимо, намекая на необходимость самим идти и со мной разговаривать об этом. На это у них духа не хватало. Поэтому я отправился в полуфинал, победив на своей части забега. А затем в финал, но уже больше на автомате. Голова стала гудеть, а в легкие, казалось, вставили раскаленные иглы. Как пробежал финальный забег, я не помнил, поскольку едва передал эстафету. Как из меня словно вынули какой-то державший до этого стержень. Я без сил повалился на дорожку, и сознание покинуло меня.